Уже через пару дней я ехал в вагоне поезда, что шел в Париж. Доехал нормально, да в компании двух девчат. Простые сельские девчата без комплексов, так что мы еще и близкое, я бы сказал, более тесное знакомство свели. Неплохи те в постели, мы и в поезде умудрились найти место, где можно этим заняться. А что, дело молодое, хочется-то постоянно. Вместе и сошли в Париж, те к родственнику, он их ожидал, а я к стоянке такси. Случайное знакомство, перепихнулись и так же легко расстались. Люблю Францию. А так я снял квартиру, хорошую, никакой клоповник, а в центре города, на месяц. Дальше нашел делягу из работников мэрии, и договорился с ним за неплохой бонус насчет документов. Тот сделал за 4 дня. Я даже водительское удостоверение получил. А так метрика, и остальное, как у коренного парижанина. Имею отметку, что состоял в сопротивлении, а это для того, чтобы не служить срочную службу. С такими отметками служат только добровольно. За нее пришлось солидно доплатить, но я не экономил. Купил квартиру, да эту самую, в которой жил. Мне она понравилась, как и район. Пятый этаж из 7, лифт имеется. До Эйфелевой башни 20 минут пешком идти. Сама квартира в 5 комнат, 2 спальни, хозяйская и гостевая, гостиная, кухня, столовая и кабинет, библиотека. Причем, полки не пустые. Квартира со всей обстановкой продавалась, и цена кусалась. А я купил. Вот санузел общий, совместный и комната с мою спальню. Тут с размерами не экономили, хватило на большую ванную, раковину с зеркалом, зеркало с пуфиком, для женщин, и собственно сам унитаз, и место еще осталось. Ну и нанял горничную. Та, что у соседей убирается, согласилась и на мою квартиру. Рекомендацию соседи дали хорошую, я тут со всеми познакомился. А вот теперь займусь акциями двух концернов, Citroën и Renault, все же я решил их брать. Начал пробивать каналы, искал информацию по владельцам акций, и эту информацию дал мне один юрист. Жестко работал, не пережил тот нашего разговора, а тут он оформлял. Да и свидетель, мне этого не надо. Правильно меня на него навели. Американские офицеры хапали все, что могли. Те, что помладше званием, по мелочи работали, а вот старшие офицеры неплохо так развернулись. Акции Renault, 33%, принадлежали американским офицерам, генералу и полковнику. А акции Citroën, одному генералу, тоже из Штатов, но он переступал их за большие деньги одному автоконцерну из США. Как раз процесс этот пошел. Владел тот 41% акций. Каково? Вот и я подивился их предприимчивости. У той парочки я спокойно выкупил за золото акции Renault. Проблем нет, все оформили официально. А вот со вторым генералом, не так, отказал категорично. Тут работал жестко, его акции теперь мои. Более того, пришлось документы засветить, оформляя их на себя у юристов, и вот я вошел в акционеры обоих заводов. Правда, генерал этого не пережил, сердце признали. В общем, тот присутствовать должен был, но я нанял актера, и тот, имея поддельные документы с доверенностью, играл его представителя. Все прошло как надо, да и от генерала была расписка, что он добровольно и в ясном уме продает мне акции за более высокую цену, чем ему предлагали ранее. Вот так и подчистил концы. Оба завода переживали не лучшие времена. Последствия окончания войны, я продал около 2 тонн золота через банки, и деньги вложил в завод, как акционер, что позволило развернуть более широкие производства, и конвейеры заработали, рабочих больше наняли. То есть заводы развивались, мне же поступать начал более высокий доход. С одного завода на счет одного банка, со второго, на другой, у меня там счета открыты. На этом все. 2 месяца я в Париже, и какой результат? Хотя заводы находятся не в Париже, если Рено в пригороде, то завод Citroën чуть дальше, я оба посетил, и не по разу, знакомился с директорами. На этом пока все. Я немного взбудоражил круги промышленников Франции, да и других стран, вклинившись в их дела. Шишка никому не известная, поэтому решил на время исчезнуть, глянем, что будет. Акции и бумаги на них в хранилище, квартиру я сдаю, там квартиранты заселились, 2 девушки, студентки, из общаги переехали, а сам покинул Париж. А да, я помнил про городок Монпаньяр, он существовал, поэтому сначала на поезде, потом автобусом, личное авто я пока не покупал, и вот добрался до места. В гостиницу не заселялся, тут есть такие дома, где хозяева сдают мебелированные комнаты, то есть своя спальня, а санузел и столовая общая. Там и снял на пару дней,

почему дальше личный опыт не нарабатывать. Только одно, сделал две шахматные доски, причем фигуры вырезаны известных людей. Продал в лавке диковинок в Париже, с руками оторвали, но это так, безделица. Еще я зарекомендовал себя как отличный любовник, ну с моим-то опытом. За счет него и держал высокую планку, посещая тайно разных женщин и девушек. А тут год назад девушка, дочь аристократов, она школьницей была, старших классов, нелицеприятно отзывалась обо мне. На улице было, у книжного магазина, сейчас уже и не помню причин. Но я сам это слышал и затаил, а 3 месяца назад пробрался в ее спальню через окно, в поместье, та школу заканчивала, экзамены шли, ну и отомстил во всех позах. Девицей была, весь опыт приложил, чтобы той понравилось, и дальше посещал, той это очень нравилось, даже следы нашей близости старательно убирала, да и готовилась к встречам, я подсадил ее на это дело как на иглу, а тут решила меня задержать. Отца и слуг использовала, шанс был и та его упустила, а вот почему та это сделала, я прекрасно знал, при этом продолжал посещать, а фигурка отличная, да и в постели хороша, раскрепощенная, я ее всему обучил, дело вот в чем, а та девка бойкая, я на вопросы не отвечал, начала искать в городе, по пляжу ходила, и есть один парень, такой же рост, телосложение имел, и главное царапины на спине, а она ставила метки. Соблазнить парня, тот работал на почте, ей труда не составило, интим показал, не то, та продолжила поиски, однако одного раза хватило, та залетела, интим был 2 месяца назад и что за недуг у нее, та поняла, проверка у врача подтвердила и вот она постаралась меня схватить, не отца ребенка, а меня, а мне такого счастья не надо, с утра я на рынок, продажи шли хорошо, ну и дальше дни покатили, кстати, я написал этой дворянке письмо, кто отец ее ребенка, положил ей в спальне на тумбочку, а на меня чужого вешать не надо, бесплодный я, от имени ее тайного любовника написал, как и описание моих поисков и неудача с тем парнем, он кстати тут еще, местный, пусть сами между собой разбираются, не поженились, а девушку увезли, где-то тихо родила, так до конца срока аренды и жил, распродал запасы грибов, рыбы, дичи, ягод, оставил себе немного, но уже в виде готовых блюд. Один из наследников принял дом, подивившись мебели, и подтвердил, аренда закрыта, расписку написал, что претензий не имеет, дом принял в полном порядке. На этом я и убыл. Кстати, мои данные по документам, Анри Блера, ну это так, шутка юмора. В Париже не задержался, проверил что и как, и на арендованном самолете в Ниццу. Там купил яхту, одномачтовую, с мотором, свежая постройка, послевоенная. В кругосветку по разным странам собрался, для этого сделал документы яхтсмена, что имею право управлять такими судами. Неделю моя яхта на якоре стояла в бухте, она немного крупновата для меня одного, но ничего, справлялся. Да и сильнее я был раза в 3, чем другие мужчины. Неделю подготовка шла, я как раз завтракал, хлебом остатки яичницы протирал с тарелки, глазунья была, а было 20 марта 1951 года, когда услышал движение на палубе, да похоже не одного, а 2, вообще проникновение на судно, это серьезное нарушение, частная собственность, и если те тихо, не подавая криком сообщения о себе, поднялись и двигаются вот так, стараясь это делать бесшумно, значит, это плохие гости, глаз в хранилище был, особо не использовал, так я амулетом сканера глянул. Двое, один держал в руке, старясь, чтобы его не было видно со стороны, пистолет, французскую копию Кольта, они ее производят по лицензии, крепкие мужчины, дешевые костюмы, или полицейские, или наемники, думаю, второе, скрутить их удалось быстро, я сильнее, а реакция выше, допрос шел, это были наемники, работали на автогиганта из США, что упустил акции французского завода, долго меня ищут, нашли по оформлению яхты. Им заплатили меня убить, с особой жесткостью, чтобы долго мучился. Я как раз узнал, кто заказчик, тут посредник работал, у него дальше выясню, и прикидывал, куда тела девать, наверное, на дно с грузом, когда раздался окрик снаружи, «Эй, на борту!» В хранилище тела убрать не мог, полное, вообще кило 5 свободного и все, браслет тоже полон. Я, надо сказать, дернулся, не жандарм или, однако там был парнишка лет 20, на наемной лодке. Я этого лодочника знал, сам пару раз его использовал. «Да, слушаю», выходя на палубу, сказал я,